Аллаху тоже скажешь молись? А? Когда Аллах Субхану Тааля приказывает нам что? Таваду, чтобы у нас был. Вахфит джанахака лиль муминин. Приказывает кому? Пророку. Опусти свое крыло перед кем? Перед верующим. Если пророку отпустить, то тебе надо сломать свое крыло перед верующим. Так или так? А ты говоришь, мои деды так воспитаны были? Это не оправдание, баракулуфику. Это не оправдание. Поэтому баракулуфику должен знать, а потом еще считает, что у него благие нравы. Уамим маляша кафи. Уамим маляша кафи анналибия анлати яишу альмару атарун фитарбиете сальбиену и джабиену. Вот шейх об этом говорит. И то, в чем нет сомнения, то, что то общество или то место, в котором ты живешь, оно действует на человека. То есть либо есть у тебя воспитание, либо положительное, либо отрицательное. Омингуна канамина тамами тауба вальхифази алейхи вальнтихад мин биати сайя или биати солиха. И поэтому мы знаем, что в исламе из полноты тауба, покаяния у Аллаха и хранение этой таубы, это перемещаться из нехорошего общества в хорошее общество. Баракаллаху фикум. И поэтому тот, кто живет, баракаллаху фикум, или общается с теми людьми, у которых целый день вся их проблема это гыба, намима. Сегодня вот, братья, присутствовали на Китаб Таухид. Расскажем давайте братьям, которые не присутствуют на Китаб Таухид. Сегодня мы узнали, что оказывается сплетни, это является что, одним из видов? Колдовства. Поэтому смотрите, сколько среди нас здесь в Каире колдунов живет. Вот с такими бородами и вот в таких паранжах. Колдуны. Потому что тот, кто делает сплетни, там что такое сплетня, брат? Сплетни это когда ты приходишь к брату и рассказываешь брату то, что заставляет его ненавидеть или не любить другого брата. И вот поэтому, если кто-то кому-то, если тебе кто-то приходит рассказать какую-то вещь о своем брате, из-за этого станет причиной то, что ты будешь не любить своего брата, этот человек колдун в шариате. Сегодня мы это изучали в Китаб Таухид. Кто хочет, может брать баракаллаху фикум вернуться. Вальхакикату аннана нуани мин азмин мин азима азмати аль-ахляки аль-хадда. Наша проблема, говорит, из-за дефицита, то есть благих нравов. Вантишари фиму амалятина. То есть и то, что нехорошие нравы у нас распространились в нашем общениях, сумма шуглюна бигайрина, страшная болезнь, то, что потом мы начали заниматься, то есть другими людьми, про себя забыли, занимаемся другими людьми, анислях и анфусина, и забыли исправление самих себя, вальхиба, ваннамима, то есть поклёб делаем, сплетничаем, вальхикду, вальхасад, зависть, неприязнь, ваттакату, ваттадабур, то есть отворачивается потом, бойкот друг друга, например, тогда, ваттташахун, вальхубус, львач, злое лицо всегда смотришь на своего брата. Аллах, идешь на с такой ненавистью на тебя люди смотрят. Мусульман говорит, яхи, улыбнись, субханаллах. Садака тебе записано, баракулуфикум будет. Васу изан, плохо думать, вакиля вакаль. Собирать, мне сказали, мне передали. В частном этом, Аллах, мне сказали, мне передали. Яхи, ты от меня слышал, не слышал. Халас, халас, а иначе ты такой же сплетник, как он. Многие братья, баракулуфикум, думают, знаете, что гиба это только тот, кто гиба делает. То есть, если я сижу и кто-то, знаете, разница, мы сказали, намима, что такое сплетня? Сплетня, это когда тебе приходит брат, рассказывает что-то про своего брата. Будь это правда или неправда, что тебя после этого, что, побуждает вот эта вот сплетня, не любить другого брата. А что такое гиба? Гиба, это говорить про своего брата то, что ему не нравится, даже если это, что, правда. То есть, в твоем брате есть какой-то недостаток, он действительно есть. И ты об этом недостатке расскажешь в отсутствии его, если он присутствует, ему не понравится, это что у нас называется? Как? Гиба. И многие думают, что гиба это тот, кто только говорит гиба. Нет. У нас хадис есть барку, тот, кто говорит гиба, и тот, кто слушает гиба, оба они у них оком одинаковые. Рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одного из подвижников, ридван Аллаху алейхи, который сделал зина, закидали камнями. Он пришел и сам признался, что он сделал зина, ридван Аллаху алейхи, сделав таубы и хотел, желая очищения у Всевышнего Аллаха спонтан, сказал посланник Аллаха, очисти меня. Очисти меня чем? Раджмом, то есть. И когда его закидывали камнями, стояли двое. И один сказал, говорит, смотри, Аллах скрыл его грех, а он взял и рассказал про свой грех. И теперь умер, как собака. Второй стоял рядом, ничего не сказал. Ни да, ни нет, просто стоял и слушал. Потом, когда пророк Саусам услышал, они, возвращаясь из этого места, проезжали около мертвого осла. То есть, представьте, гнивший мертвый осел лежит. И сказал, ты и ты. Кого позвал? Обоих. Идите сюда. Ешьте этого осла. Они сказали, да простит тебе Аллах, о посланник Аллаха. Разве можно есть этого осла? Он сказал, в Аллахе, есть этого осла намного меньше, чем то, что вы сделали, сказали про своего брата. Аллах, субхану тааля, сказал, я его лязи, ля яхтаб ба'дукум бабам, пусть одни из вас не делают поклёков, а юхиббу ахадукум ан якуля лахма ахихи майта. Неужели один из вас любит есть от мяса своего мертвого брата? То есть сравнил, делал риба про брата, это что? Мясо его есть, мертвого лезвия. Поэтому, видите, в этом хадисе мы берем, что тот, кто делал риба, и тот, кто слушает риба. И поэтому, бараку фику, мы должны вот как воспитывать. Мы слабые, и вера у нас слабая. Иногда мы забываем, попадаем. Тут же делаем кар. Эх, и не делай риба про людей. Чтобы сразу в этот же момент астагфиру ласаву. То есть мы не ангелы. Мы в грехи попадаем, бесспорно. Но если кто-то из них, какой бы он праведный ни был, попадает в риба, сделай ему инкар. Ях и астагфиру ласаву. Дупа в риба попадает, астагфиру. И сразу же тауба сделаем. Так или не так? А когда нет, маша Аллах, риба, братва, садись, бисмилля, ушли 2 часа, 3 часа. Этот такой, этот мурджит, этот ФСБшник, этот такой, такой. Про братья все говорит. И это если он истину говорит, риба. Когда пророк саллаллаху алейхи сказал про риба, сахабы спросили, уаинкана фи. То есть если мы то, что про него говорим, это в нем действительно есть? Пророк саллаллаху алейхи сказал, если в нем это действительно есть, то это риба. А если в нем это нет, то это бухтан, клевета. Далее, то есть, насколько страшные грехи сейчас исламского ума попадает. А потом мы хотим, баракаллаху фику, 2 муджахида сидят в окопе с автоматами, сидят про 3-го муджахида, делают гиба. А потом мы хотим победа. А потом бомбежка на голову и все. А что вы хотели, баракаллаху фику? И поэтому шейх говорит, баракаллаху фику, وَكَانَ كُلُّ ذَهَذَ بِسَبَبِ الْإِنْفِصَامِ بَعْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. И все это по причине того, что мы разделили между знаниями и делами. ثم عدم الوجوب مربي الواعي المجرب الخبير المخالف. Потом отсутствие воспитателей. То есть вот действительно у нас нету среди нас воспитателей. Кто нас? Некому нас воспитывать. Нету уляма, знающих, у которого ильма есть. ولذلك كان من اعظم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ممارسات التربيه العمليه للاصحاب. Поэтому видим одну из самых таких известных сифатов посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям было то, что он постоянно воспитывал на делах своих сподвижников. Так и так. Мы в наше время видим многие уляма, и это таксир. Приходит наук, альхамдуллах, ассаляту, ассаляму, я расулля, рассказал бы, меня не тревожит, ты уходишь из урока. Один раз в неделю видим алима, мы его в жизни не видим, сахабы видели пророка саллаллаху алейхи ва саллям в жизни. Так или не так? В жизни, как он разговаривает, как он ест, как он нужду справляет, видали сахабы. У нас хадис есть, видали сахабы, как нужду пророка саллаллаху алейхи ва саллям, приходит и воспитывает, я фулянер фасе из араб, вот такой, подними свою одежду. И так далее. Потом одному говорит, а пацану на я Муаз, когда Муаз длинную молитву прочитал. Потом приходит, я, когда один из арабов помочился в мечети, поистине эти мечети не сделаны для того, чтобы это делать. Это сделано для поминания. Вот так всегда с сахабами живет, и так и так. Видите, недавно вот с Бухари, позавчера мы с братьями брали хадис Дымам ибн Салиба. Приходит араб, бедуин, и Дымам ибн Салиба, его имя, заходит Барклов в мечеть и говорит, кто из вас Мухаммад? Какой мы из этого дали берем? Мухаммад саллаллаху не отличается от своих сподвижников. В наше время, если кто-то из братьев, машаллах, одного из братьев даже в России в одной мечети называют, это говорит принц, мы говорит, своего имама называют. Принц, говорит. Так же не бывает, даже от сподвижников не отличался. Сидел, спорит, кто из вас Мухаммад, говорит. Сил, то есть, что значит, кто из вас Мухаммад? И приходит ходить, пророк саллаллаху алейхи ва саллям лежал, вот так вот опершись. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сидел, жил со своими сподвижниками, разговаривал и так далее. Вот так мураби. То есть к чему мы это говорим? Если даже мы лишились братья, иншаллах, кто-нибудь из нас станет уляма, мы должны все с этим считаться. То есть когда приходи, по возможности живи с людьми, особенно со своими учениками. То есть когда кто-то из вас станет большим алимом, то есть воспитывай и так далее. Сейчас, может быть, кому-то Аллах субханаху какой-то процент дает. То есть, может быть, ты здесь несколько лет прожил, и приезжают ребята, студенты новые, берут от тебя пример. Будь для них примером хорошим. Живи с ними и так далее. Потому что первые люди на слова сейчас не смотрят, братья. Сейчас все на дела смотрят. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал шейх, кана мумарасу тарбия аля малия. На делах все было для сахабии. Факана Кур'ана ямши байна нас, и был Кур'аном, идущим по земле. Ва мин хази аль мадраса тахарраджа сахаби. Из этой мадрасы, из мадрасы пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вышли сподвижники. Факану джилян ля мафиля лагу фитарихин башари. И были поколением, которому нету примера во всей истории человечества. Вабака аль-атера минахляка аль-махджура. То есть, и шейх говорит, перечистит, и на этом закончим, некоторые из праведных нравов, то есть, которые в наше время мусульмане нравы оставили. Всевышний Аллах сказал, фамана афа уаслаха фаджруху аляллах. И тот, кто прощает и исправляет, вознаграждение ему за Аллахом, субхану аталь. Также сказал, вальказы мин аль-гайз, те, которые удерживают свой гнев, валь-афина анин нас, и прощают людей, валлаху юхиббу аль-мухсинин. Аллах любит добротворящих. Хузиль афва, вамур биль урфи ва'рид анил джахилин. Говорит Аллах, хузиль афва, то есть, как говорят уляма тафсир, ма афа ляка анин нас. То есть не требуй от людей то, что ты хочешь, а бери от людей то, что они тебе дают. Бимана. То есть у нас многие братья приходят и начинают, вот этот брат такой, у него нравов нет. Ях и баракулфик, ты будь с ним благочестивым. Не требуй от людей благочестия к себе. Ты будь с людьми благочестивой. И поэтому, если люди тебе как-то обращаются, тогда все, терпи, яхи. И проявляй ты благочестие, иншалла, в один прекрасный день он будет видеть, ему стыдно будет к тебе с тобой плохо обращаться, если ты к нему благочестив. Он не будет к тебе неблагочестив. Поэтому Аллах говорит, хузиль афу. То есть, бери ма'афа ляка, мата ясра ляка минаннас. То есть, как к тебе люди обращаются, халас, будь доволен этим. Однако от себя проявляй все старание, благочестие к людям. То есть, не требуй от людей благочестия в отношении себя, а требуй, а ты отдавай людям их права. Не требуй права от людей в отношении себя, ты отдавай людям права. Вот это очень важная вещь, которую многие братья в наше время не соображают эту вещь. То есть, требует от других людей то, что должен. Муж с женой. Многие из вас женаты, сидит и дома говорит, да ты знаешь ты по исламу, какие у меня на тебя права. Да ты мне должна, да ты мне должна. Даже профсоюз, ты мне чуть ли сажда не должна делать. Я хоть и сам хоть раз задумался, то, что ты перед женой обязан. То, что ты жена должна, ты за нее спрошен не будешь судный день. Ты будешь спрошен за то, что ты перед женой обязан. И поэтому сидит муж и жена, а ты мне знаешь, что должен? И целый день ругается за то, в чем должен. И каждый при своем остался. Не тот не выполняет права свои, и не этот. Точно так же отец сына. Отец сына ругает. Да ты знаешь, чем ты передо мной в исламе обязан? Да ты передо мной обязан, обязан, обязан. Сын, да ты тоже передо мной знаешь, чем обязан? Не, баракулуфик, пускай каждый задумается о тем. Да, проблем нет, если ты доносишь. То есть, если даже донешь. Я сегодня узнал, что, оказывается, женщина по исламу должна то-то. Все, сказал, халас, рот закрой. Потом делать, не делать, это не твое дело. Ты делай то, чем ты обязан. А если ты будешь делать то, что ты обязан, мешал, она тоже будет ат-тайбун или ат-тайбат. Или Аллах Субхана сказал, хороший для хороших, хальбисат или хабисин, а не хороший для нехороших. Если ты будешь хороший, иншалла, жена у тебя будет хорошая. Если она не хорошая, вала, Аллах так сделает, избавит тебя от нее и даст тебе хорошую жену, иншалла. Это сон, палатки, порядки Аллаха на земле, иншалла. С этим надо считаться. Поэтому хузь ляфа. То есть бери от людей то, что они тебе дают. Не требуй от людей то, что они тебе должны. Не требуй от людей то, что они должны. Ты отдавай людям то, что ты должен. Ва'мур биль урф, и приказывай все хорошее. И не связывайся с джахилем. Также из благих нравов, как Всевышний Аллах сказал, инна маль муминуна иху, поистине верующие являются братьями. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тахкиранна миналь маруфи шайан. То есть не относитесь с презрением даже к самой маленькой хорошей вещи. То есть если в наше время, как вот мы проходили Бухари, шей говорил, Аллах пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, женщинам однажды собрал и сказал женщинам, что многих из вас много садака давайте, поистине большинство из вас в огне. Женщины сказали, почему посланник Аллах? Он сказал, якфурна ля шир, то, что вы проявляете как бы неверие в отношении своего мужа. Как это? То, что муж всегда уже нехорошо относится и сделал что-то плохое, и она говорит мужу, ничего я от тебя хорошего не видел. И шейх говорит, в наше время многие мусульмане, мужчины уподобились женщинам в этом вопросе. Видит от брата, брат ему столько хорошего сделал, один раз что-то брат ему не сделал, или же что-то сделал плохое, все, врагом сделал, да это такое, да ты не знаешь, да он последний и так далее. Хуже женщин сейчас многие мужчины стали, баракалуфику, братья. Хуже женщин. Нет, Аллах, у тебя Пророк Сасам сказал, ля тахпира на маруфищай. Если ты что-то от брата, хоть тебе когда-то что-то хорошее видел, не забывай это, баракалуфик. Не забывай эту вещь. Точно так же ля тахпира на маруфищай, то есть если хоть какую-то маленькую вещь, даже улыбнуться своему брату. То есть какой-то, это тоже мару, хоть она маленькая вещь, но это может быть стать причиной для многих вещей. Если у тебя где-то на сдачу тебе на 5 копеек дали конфету, ой, не торопись себе ее в рот засунуть. Пускай тебе в карман жит, ой, иногда брату увидаешь и даешь ему вот этот 5-копеечный, Аллах Субхану, видишь, это станет любовь, это одна из причин любви между братьями. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тахаду, тахабу. Пророк же не лжет, саллаллаху алейхи ва саллям, майян хавай, из воздуха ничего не говорит, от тебя ничего не говорит. Да вы делайте друг другу подарки, будете любить. От тебя никто не просит подарить своему брату там Мерседес и так далее. Вот 5-копеечную конфетку. Тяжело что ли? Возьми на робо гиней на 25 копеек набери конфет себе в карман. И ходи раздавай. Чего, вот разве не так что ли? Так. Вот мы сейчас на дауре сидят, время 12 час, ребята все злые на меня смотрят, когда я компьютер дочь. Если я ему конфетку дам, он довольный хоть чем-то червяка давай. Так или не так? Большое же дело, правильно? Поглоси-ка. А? Тахаду тахабу, пророк Саусам сказал, дарите друг другу вещи, любить будете друг друга. Валя, уан танка, даже пророк Саусам, валя тахкиран миль мару шай, то есть не относитесь халатно даже к мелочам. Валяу анталька ахака биваджин талик. Даже вплоть до того, что ты встретишь своего брата с улыбкой. Даже такая мелочь, что субхана это великая, что тебе садака записывается. Также из благих нравов пророк Саусам сказал, аляу хубиру кумби ахли нар. Не рассказать ли вам о людях, обитателях огня, кулли утуллин джаввазин мустакбир. То есть любой валидал утуль высокомерный. Джаваз мустакбир, который кричит на людей и так далее. Мустакбир, то есть тоже высокомерный валия зубиля. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, аль-утуль, вот сказал аль-лябзуль гализ. Вот что вставил, утуль кто такой? Альфаз аль-гализ, тот, кто такими этими грубыми словами говорит или же что кричит на людей, понимает. Аль-джаваз аль-мунави аль-мухталь, то есть высокомерный. Также то есть поистине верующий достигает или поднимается через благие нравы, то есть человек, который всю ночь не молится, каждый день уразу не держит, однако только благими нравами достигает степени, которые что? Постящийся, молящийся. А поэтому кому тяжело поститься и кому лень молиться, будь благие нравы, это Аллах ничего от тебя не требует. Иншаллах таля, то есть вот это вот вещи, что касается тарби, и иншаллах четвертая болезнь, она связана с хаулем, а это хауль биля илем, то есть говорить без знаний, о которых мы будем говорить иншаллах на следующем уроке. Газаллаху аля ва алим, субханаку ва хамдуки, хамди, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Азан давайте. Эй, альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, сумма мабад. Мы сейчас в данное время баракулуфикум последнее, то есть начали разбирать или последнее, о чем начали говорить. А это о болезнях уммы. То есть после того, как мы разобрались с диагнозом и сказали, что наша умма, у нее есть болезни. И надо нам разобраться, то есть для того, чтобы начать лечить нашу умму, сначала разобраться с ее болезнями. И сказали, что болезнь номер один, это самая страшная болезнь, а это невежество, джахль, невежество. Болезнь номер два, это разногласия. Болезнь номер три, это нехорошие нравы. И сказали, то есть нехорошие нравы, последнее, о чем мы сказали, что нехорошие нравы, это является последствием отсутствия воспитания. Последствием отсутствия воспитания. Поэтому давайте, баракаллаху фикум, тоже посмотрим про важность воспитания. То, что сказал шейх Мухаммад Юсри, Аслан Яхфаза, в книге своей Маалим фи Усули Дава, 51 страница, последний абзац. Потому что мы договаривались, что будем читать иншалла таля две книги. Будем читать книгу иншалла таля Маалим фи Манхаджи Таиф Тальмансура и книгу Маалим фи Усули Дава. Для чего? То есть несколько намерений у нас. Первая вещь, то есть почему мы это читаем, с какой, то есть несколько целей, с какой-то целью. Для того, чтобы братьям показать, баракаллаху фикум, что ахли сунна и ахли хадиф, где бы они ни были, то есть в каких бы они странах ни были, даже если они друг с другом не знакомы, манхаджи не хадина, это понимание Курана и сунны, так как понимали ее салиф этой уммы. И поэтому, допустим, книга Маалим фи Манхаджи Таиф Тальмансура, это книга Шейх Файз ибн Саиф Хусейн ас-Саляха, сирийский ученый. Книга Маалим фи Давати, фи Усули Дава, то есть почти что даже название одинаковое, мистерийского шейха, шейх доктор Мухаммад Юсри. И мы видим, что они говорят об одном и том же, об одном и том же, баракаллаху фикум. Смотрите. Валяхмиету тарбия, вальхаджи тиляя, тиматул тадбик аль-умарс, тамфидава тиляллахи, ватазру фиджаванью таатия. Нашли, да, внизу? Тарбия тумахимма тулямбия. То есть воспитание, это является одной из важных вещей, которые делали пророки. Шейх говорит, ляшака аншагаль бит тарбия, ги тарик улямбия, валь уляма, валь муслихин, аль-хатиба. Нету сомнения в том, что заниматься воспитанием или занятие воспитанием, это является путем пророков, ученых и праведных людей, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا. Вот тот, кто послал к невежественным людям посланника, минхум, из них же самих, ятлю алейхим аятихи. Он читает им знамения, ва юзаккихим, и очищает, то есть воспитывает их, ва юаллимухум аль-китаба валь-хикма, и учит их книги и хикма, мудрости. И как пришло в хадисе, хикма, это у нас в тафсире, это у нас сунна, то есть книги сунни. Вот тазкия, гия, таабиру, аль-курани, ли масляхати, ли мусталяхи, тарбия. То есть тазкия, это то, о чем Куран говорит, говоря о воспитании. Уинкана фимана тарбия, мина таагут, валь мутаба, аль-лиль мутарабба, сагир, ма ляйся фит тазкия. Хали Аллаху Тааля, ва кур робби рхамхума, кама роббаяни сагира. Всевышний Аллах нам рассказывает, говорит, то есть о дуа, когда человек делает дуа за родителей, о Аллах, о Господь мой, и смилуйся над ними так же, как они воспитывали меня, когда я был маленьким. То есть примерно такой смысл перевода аят. Перевод смысла аят. Всевышний Аллах также говорит, «Алям нурабика фина валидан, валябифта фина мин умру касинин». То есть мы понимаем, слово «тарби» это то, что вот детей как воспитывают и так далее. Когда фараон сказал Мусе, алейхиссалям, разве мы тебя не воспитывали, и ты жил с нами, то есть какое-то количество лет, «Факанна таскияту гия самарату тарби». То есть как будто бы очищение, о котором Всевышний Аллах говорит, все это является плодом воспитания. Всевышний Аллах сказал, «Ярхамкаллаху кад афляха ман тазакка», то есть будет иметь успех тот, кто очистится. «Фатарбиату мин ауля амаль амбия валь мурсалин ва ауляха». Воспитание поэтому являлось одним из первых, то есть дел пророков и посланников. «Каля Аллаху тааля, фабигудаху мухтади», поэтому следуй по их пути, то есть приказывает нашим пророкам следовать по пути пророков. «Вафиму марасати наби саласлам ли тарбиати ма асхабихи сафахатун мушрика». И говорит о том же, как воспитывал пророк, саллаллаху алейхи своих сахабов, есть очень много, то есть написано, и поэтому каждый тот, кто призывает Всевышнему Аллаху субхану тааля, должен посмотреть и изучать, как воспитывал пророк, саллаллаху алейхи своих сподвижников, для того, чтобы потом взять себе его пример. И мы сказали, что это невозможно, кроме как вернувшись в сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изучая сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А иначе мы не узнаем, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывал сахабов. Исходя из этого, не будем знать пути воспитания, как нам в наше время воспитывать нашу исламскую умму. Вот тарбиету гия ляти тахулю, тухаулю лякида, аль мустакинна, фидамайри якинан, ля хакикати сулюкия фильваки, тарассахал маани аль улюхия филькальб, ли юзбиха якинан, ля тазат. لا تزلزله محنة والابتلاء كما لا تغير النعماء والرخاء وهذه التربية تحتاج إلى ترسيخ الأخلاق وتقويم السلوك وتعميق الوعي ولا يتحقق هذا إلا بعمل مستمر دائب وعزم لا يلين. И мы видим со слов шейх Мухаммада Афизахуллах то, что он, что мы подразумеваем, указывает нам, что подразумевается под словом тарбия. Многие понимают, тарбия, воспитание, это всего лишь, как говорится, и ограничивается, и думает, что правило, то есть благие нравы заключаются в том, чтобы там улыбаться, не грубить. Нет, первая вещь номер один в тарбие, в тоске и в благих нравах, это то, что между тобой, то есть нравы между тобой и Всевышним Аллахом, а это акида. И поэтому шейх говорит, то есть акида или тарбия превращает акиду в что? В якин. То есть у тебя акида будет якин, глубокое убеждение. Маани улюхия, то есть ты будешь знать, что достоин только один Всевышний Аллах субхана ва тааля поклонение. Вот так себя надо воспитывать и тех, кто вокруг тебя. То есть воспитывать в человеке единобожие. Второе, баракулуфик, воспитывать в человеке, чтобы у него это единобожие, чтобы у него такая акида была, чтобы у него никакие испытания, то есть не повлияли, как мы говорили же. То есть поставь крепкую основу, чтобы никакое землетрясение тебя, то есть не действовало на тебя, как об этом говорит шейх Мухаммад. И сказал Вахиран, и в конце, то есть то, что он хочет сказать насчет этого вопроса, о том, что важность воспитания является важностью пророков, он привел слова имама Малика, «Ва-илля яслюху ахиру хавиль амр, илля бимасалю хабихи ауалюху». То есть не будет хорошим конец этого дела, или конец этой общины, кроме как по причине того, чем стало хорошим начало этого дела, то есть то, на чем были сахабы, ридвануллахи алейхи. Тарбия тушейбит исматун мин альфитан. То есть тарбия или хорошее воспитание, воспитание, соответствующее воспитанием, которое делал пророк Мухаммад, саллаллаху салям, является тем, что оберегает нас от испытаний. Вот это азаму ахамиету тарбия ля надавата ва дуа ят аррадуна фаука кулли ардин ва тахта кулли самайн лифитан анваан муднауа бил хайри ва шар. И откуда, говорит, это следует? Потому что, говорит, важность воспитания проявляется в чем? В том, что любой призывающий к Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, где бы он ни был, он всегда подвергается чем? Испытанием. Варрахба варрахба. Валя ясум бииднилляхи миналь фитани ас-сарраи вад-дарра илля тарбияту та'азум амрил ахира. И поэтому нас может спасти от фитны или от испытаний. Это только воспитание на том, то есть на воспитание веры в судный день. После веры Всевышнего Аллаха субхана тааля. Вот азу рушану дуня. Через воспитание человек понимает важность того света или величие Всевышнего Аллаха, во-первых. Потом важность того света. Потом видит ничтожество этого света. Этого света. Вот уафиру ма ябка аля ма яфна. Каля Аллаху тааля кад афляха ман тазакка. Ва дака расмароббихи фасалля. Баль туфируна лхаята дуня валь ахир. Тухайру вабка. Как Всевышний Аллах нам сказал, примерно следующий перевод смысла аятов. Имеет будет успех тот, кто себя очистит. И будет поминать Всевышнего Аллаха и молиться Однако вы, говорит, ставите эту дунья перед тем светом, а тот свет, он лучше и продолжительный, то есть останется. Тарбиету вилькайту мин аль-мафасиди заман. Также воспитание шейх Мухаммад ибн Мухаммад Юсри говорит о том, что тарбия является защитой от той порчи, которая в наше время существует. Это майзу хаза заман битакадуми аль-музгиль фи васайли тахния ва накли маалюмат ва сурати ва тавасуль ва салат хакака хази масалих маалюмат ва вакабаха аль-мафасиду машхура абра аль-фадайят ва шабакат ва лянкабудитият. فدارت عجلة الفساد سريعة عبر تلك المعابر واقتحمت حصون الأمة وهددت من داخلها كل ذلك يقتضي عناية خاصة بالتربية لتكون حصانة للأمة بعمة ودعوة لدعوة بخاصة. То есть он говорит, в наше время мы видим, как распространились средства массовой информации, будь это интернет или же спутниковые антенны и так далее. И, конечно же, через эти средства мы видим, как проникает фасад. То есть в нашу уму, в нашу общину, а сегодня мы об этом говорили подробно утром, тот, кто присутствовал на Бухаре, а это и сейчас на Китабу Таухид, то есть братья даже напоминали, то есть даже мультфильмы у детей воспитывают в них ширк. Мультфильмы, то есть кто-то, может быть, смотрит мультфильмы там из детей и не замечает сам, то есть родители не замечают, мусульмане, как эти мультфильмы, валия зубилля, воспитывают в ребенке ширк. Таалюк бигайри ляхи аззаваджаль, то есть связывают себя и с Аллах субхана таля. Девочка сидит, смотрит, а потом говорит, говорит, фея. Я фея. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, дарбу сахир. Хадду сахир, катлю бессейф. То есть наказание колдуну. А фея это кто? Фея это колдунья, так или не так? То есть, по идее, девочка кого-то говорит, я фея, отрубите мне голову, так или не так? В исламе, потому что колдуну отрубает голову. Баракалуфикум, так или не так? Поэтому вот это очень важно. Я злой колдун, я еще кто-то. Валиязубилля. Не говоря уже про взрослых, которые связали свои сердца с этими каферами или фасиками, то есть в телевидении и так далее. Как мы часто приводим, Баракулфик, может быть кто-то из вас сам, то есть смотрите, валиязубилля, как у нас вот этого нету, тахкыку, валя, вальбара, любовь и ненависть ради Аллаха субхана ва тааля. Кто-то из братьев, может быть, с бородой и так далее, сидит и смотрит какой-то вывод. Ну ладно, время как-то провести, проблем нет. И сидит и смотрит там какой-нибудь Шварценеггер или Ван Дамм, дерется с кем-то. И тот какой-то враг, то есть неположительный, там, это Ван Дамм, допустим, положительный герой, Ярхамкала, а тот отрицательный, и он его бьет, чуть ли его не добил, и ты так переживаешь, разве не находишь переживания в своем сердце? И тут этот Ван Дамм выворачивается и ногой ему по морде фидает, тот падает, и ты прямо радость находишь, аж заплакал. Есть такое или нет? Видали, валя, вальбара, за кого ты любишь, за кого ты переживаешь? Тысячами мусульмане где-то режутся, убиваются, насилуются, ты за них не переживаешь, а за этого кафира переживаешь? Валиязубилля. Поэтому вот это надо думать, то есть над этим надо задумываться. Не ставь себя в такие места. Сегодня мы изучали по Таухиду Баракалуфикум, братья многие не присутствуют. Тот человек, который заносит себе домой ту газету, в которой есть, как называется, знаки зодиака, или как называется? Прогноз. Прогноз вот по знакам зодиака, этот человек его хуком, как будто он колдуна приводит в дом. А если он заглянет в эту газету, не веря в это, не веря, а просто ради интереса, он попадает в хадис, в котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто пойдет к колдуну, 40 дней у него молитва не принимается. То есть открыл газету, 40 дней молитва у тебя ушла. Видали? То есть поэтому, баракалуфикум, не вводите этот куфр в свой дом. Вот то, о чем вам хочет сказать шейх Мухаммад, берегитесь этих вещей, баракалуфикум. Некоторым приходит шайтан, говорит, тайба, как нам новости из узнавать там туда-сюда. Ях и баракулуфик, новости не узнаешь, джанна не попадешь. Сегодня мы видели, баракулуфик, разбирали хадисы Бухари, хадис Али Радалан. Когда один пришел и спросил у Али Радалан, что вам оставил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, Куран, Сунна, и понимание Курана и Сунны сказал. И шейх хороший сказал вещь, сказал, из фавайдов, то есть из полезных вещей из этого хадиса берется. То, что сахабы, у них было только Куран и Сунна, и они что? В раю. Ни в чем больше не нуждались. Поэтому человек в рай зайти не нуждается ни в чем, кроме как в двух вещах. Это Куран и Сунна, и важная вещь, понимание Курана и Сунна с чем? Соответственно, с пониманием салифов этой уммы. Все этого достаточно в рай зайти. А все остальное, валязда, это тебе не то, что не поможет равити, наоборот, поможет тебе зайти валязда в ад. Поэтому пускай каждый бережет себя, свои семьи и свои дети. Уэтамай зухаза заман биазиммати аффихати байна ахлиха ва байна табакати насифии. حكاما والمحكومين رؤساء والمرؤوسين شيبا وشبابا رجال ونساء والتربية على حسن الظن وتقديم الخير وقبول العذر وسلامة الصدر حصانة للأمة بعمة ولدعاة الخاصة. Также в наше время говорит отсутствие доверия между людьми, то есть между слоями людьми, между правителями и теми кем они правят, между молодыми и стариками, между женщинами и мужчинами. И поэтому мы нуждаемся в тарбия ля хусна зон, то есть должны воспитывать, баракаллаху фикум, себя и те, кто вокруг нас, хорошо думать о своих братьях и о своих сестрах. То есть хорошо думать о мусульманах. Хорошо думать о мусульманах. А мы в наше время никак. Раньше салифы были, говорят, если ты видишь что-то от брата делай, найди ему 70 оправданий, потом только обвиняй. А у нас наоборот, мы 70 раз обвиним, а потом, может быть, только начнем искать оправдание. وَيَتَمَيَّزُ هَذَا الزَّمَانِ بِعَزِمَّةِ فِي الْقُدْرَةِ لَا تَتَحَقَّقُ فِي الْأَبِّ بِنِسْبَةِ لِلْوَالِدِ وَلَا فِي الْأُمِّ بِنِسْبَةِ لِلْبِنِ وَلَا فِي الْأُسْتَاذِ بِنِسْبَةِ لِلْطَالِبِ وَلَا فِي الرَّئِيسِ بِنِسْبَةِ لِلْمَرْءُوسِ. Также в наше время мы видим, да, то, что нет мощи у людей. То есть не может даже в наше время отец на сына подействовать. В некоторых государствах, если отец на сына наорет, тот звонит в милицию, говорит, заберите моего отца. Так или не так? Вот тарбия, то ля амаль биль-им, также отсутствует в наше время тарбия, то есть воспитание людей, чтобы делали дела в соответствии со своими знаниями. Вот тахалли биль-фадай, чтобы люди описались, были, украсили себя благими делами. Вот тахалли анир-разай, чтобы оставили плохие дела. Вот ихтида ва тааси биль-мисли биматаль-камиль, и не следует за, самым лучшим примером. А это кто? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, юхаббик валь хисана таль умма тебе амма, который приведет к тому, что будет спасти на умма, валь дау тебе хаса. Поэтому мы видим многие братья, машаллах, жена, когда приезжает, жену по сумне одевает. И паранжа, машаллах, и этот, а сам в джинсах ходит, у которого все швы, не знаю, куда там заходят. То есть, вот в обтяжку какую-то и так далее. Или одевает одежду, которую только кафиры носят. Там какие-то шляпы, какие-то и так далее. Ях и баракаллаху фик, субханаллах. Как не стыдно, валиязбе, идешь с женой, которая, машаллах, вся закрыта и так далее. Это у тебя получается, кто жену так одел? Ты приказывал жене так одеть, ты, получается, попадаешь в это тамуруна наса бильбирри. Вот ансауна анфуска мафалята апилюн. Неужели вы людям приказываете благочестие, а себе забываете? Неужели вы не разумеете? Аллах сказал, у этого человека нету акля. Афалята апилюн. Вот тарбия, шейх даже говорит, я таймайзу хаза заман би азим мати фил кафаати валит хан, фа яштаки мин джид лил фаджр, джальд лил фаджр ва аджи стиха, ва тадуфу аль кувата валь кифая, ва яхифу ас сидку валь амана. Также в наше время, то есть нету достаточно, если имеете в виду дела, как надо, не делаются. Баракаллаху фикум. Почему? Потому что в наше время тоже есть причин, то, что сейчас поставлены делать какие-то дела, тот, кто не должен эти дела делать. Сейчас в наше время, такое время, баракаллаху фикум, врач сейчас дома строит, а инженер сейчас лечить начал. Не от того, что они сами они влазят, кто-то их там поставил. Каждый сейчас не своим делом занимается, валия зубилля. И поэтому видим, то есть беспомощность того, в ком на самом деле должно быть доверие. Или же сила того, валия зубилля, в ком нету доверия. То есть проникает словами, делами, валия зубилля, какие-то фасики, муптадиа, вредят ахлиль хайр, вредят ахлиль хадиф. С другой стороны, те, кто на истине слабы. Но несмотря на это временно, мы сказали, у нас в хадисе есть баракалуфикум, ля ядурруху манхазалягум. Также шейх сказал, в наше время отсутствует правдивость, валь амана. Вот тарбиату аль ихсану лямль, должны себя воспитывать на ихсану лямль, то есть в наших делах, чтобы был ихсан. Варияйту хукук илляхи тааля, то есть делать так, как тебе приказал Аллах субхану тааля. Варияйту хукук илляхи тааля ва хукуку хальки, то есть соблюдать права Аллах субхану тааля, права создания на тебя. Адау лиль аманат, ва хиямут биль ваджибат, ва юматилю аль хсан таля умма тебе амма, вали дуа Аль-Хаса. Все это приведет к защите умы в общем, и особенно к тем, кто призывает. Шейх говорит, ат-тарбия сабилю тамкин, то, что воспитание человека является причиной силы. И поэтому без воспитания, братья, баракаллаху фикум, не будет никогда нам силы. Это мои слова, это слова уляма. Шейх Мухаммад говорит, лям тура аль-уммату ль-исламия бихалите минаддаф кахази аль-хали аль-йом. Никогда исламская умма не была в такой слабости, как мы ее находим сегодня. Хина стубдилята шариатуха واستوردت مناهجها وساقط في تبعات للأعدائها والقيام بواجب التربية والتزكية للنفوس عامة هو في حقيقة تهية لأمة للمطالبات بالتحقيق وتطبيق شرع الله في الأرض مع أحسن مقالة من قال أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في الأرض. Шейх говорит, в наше время мы видим, то есть в каком положении. И все это по причине того, что был изменен шариат. То есть люди не судят сейчас по шариату. И когда мы говорим, что изменить шариат, люди не судят по шариату, туда не заходят. Многие, когда это слышат, только представляют правитель. Туда как правитель заходит, так и тот, кто под правителем. Потому что, баракаллаху фик, как у тебя над правителем есть власть, у тебя тоже над кем-то власть есть. Ты когда заходишь домой, баракаллаху фик, у тебя есть власть над ребенком и над своей женой. Ты там тахкум биман заляла или нет? В наше время многие твердят это, вот эти правители кафиры, почему-то, что они судят тем, что не спаслало. Хорошо, а ты судишь тем, что не спаслало? И я когда говорю, я не защищаю правителя, я тебя, мискин, жалею. Ты сам судишь что тем, что не спасла Аллах? Заходим домой, у него телевизор, параболическая антенна. И он ходит, говорит, кто не судит. Это ты судишь тем, что не спасла Аллах? Аллах разве доволен воспитанием тех детей, что они тебя сидят и смотрят, валя, знаете, кафирские каналы? Смотри, как у тебя дом, что у тебя дома? Дома везде висят фотографии, картины, маша Аллах. Это судишь тем, что не спасла Аллах? Фанасаллах аляфа, валяфи. И поэтому шейх говорит, то есть в наше время мы видим по замене шариат. Манхаджи, манхаджи мы берем не от ислама, а манхаджи сейчас откуда берем? От кафир. Даже те, кто хочет возродить заново ислам, берут свои манхаджи не от пророка, не от сахаба. Сейчас, говорит, в наше время это не подходит. А берут от кого? От куфар, валиязвля. И начали следовать за кафирами. Валькиямы оставили, то есть ваджиб воспитание, таскиету нуфус. И поэтому шейх говорит самых, вот, как, до чего прекрасные слова того человека, который сказал, мы часто их приводили, «Акиму даулятил ислам финуфусиком», то есть постройте сначала себе государство исламское в сердцах, «Тукам лякум аляль арт», то есть вам будут, иншаллах, поставлено государство, дано государство на земле. «Вайналь инаяту бит тарбия литайфати аль махсуса миналь умма юхайи ла афия фазза кадира аля бадли валь ата ва тахкик аль амали валь мурабата аля ссугури аль альмия валь амалии химаятан лиддин мин кайди аль каидин ва афти аль абисин ва ссуфуфу аль кувати анна аль ваджиб ва ссафвату аль кува кауль анна аль ваджиб ваджибу тарбия ва тарику аль халас ва асасу тамкин». То есть, братьев есть, следите, да, где мы читаем? Все переводить не буду. «Аль халь аль тарбия гуа да». То есть, шейх тоже это подтверждает, то, что сказал шейх. Файз, это что халь аль тарбиауи, то есть отсутствие или же недостаток в тарбии, вот, да, это является чем у нас? Болезнью, баракалуфикум. Поэтому вот я вам хочу прочитать, то есть уляма говорят об одном и том же баракалуфикум, они друг друга знать не знают. Видите, говорят об одном и том же. «Вакатиру майюрадду альфашель фи тахкика ля ахдафа дауи или азвабид дахля уамда тухази или азваб инда тахкики гу альхалялю тарбауи». فطارة يكون الخلل بسبب ضعف التربية وطارة بسبب عدم تدرج التربية وقفز الإغرار فوق الأكتاف في الثقات وطارة بسبب عدم التكامل التربية فتتضخم القضاء وأمور على حساب أمور الأخرى ولا تقل على أهمية وطارة أخرى بسبب عدم التوازن بين التربية ووصول والتلقات الأخرى في دعوة إلى الله وهكذا فالتربية الجادة المتكاملة المنضبطة دعامة تحقيق الأهداف سواء كانت أهدافا علمية أو أم عملية. وقد عد الإمام الشاطبي رحمه الله عبارات العالم فذكر منها أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمة لهم، فهو جدير أن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله، وثار مثل هذا ذلك أصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون في الصحابة وسيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في أمور الشرعية. То есть шейх говорит, баракулуфикум, очень важная вещь. То есть из того, что из болезни в наше время, это халяль фит тарбия, то есть отсутствие воспитания или же недостаточное воспитание. Это приводит к чему? Приводит, то есть первое проявляется в чем? Первое, адаму тадарруч фит тарбия, то есть постепенность воспитания нет. Вчера человек зашел в ислам, сегодня, бисмилля, машаллах, хочешь, говоришь, все, сегодня нам государство сделать, джихад сделать. Подожди, понемножку, понемножку, баракулуфик. Человек не верит в Аллах, субхану аталь, не знает ахкамов, не верит в таухик. Человек мушрик, умирает мушриком на поле боя, разве зайдет джанна? Инна Аллах ля яхфиру ан юшракаби, ва яхфиру мадуна залика лима яша. Также баракулуфик говорит, фаулькавзуль аграр фаукаль актафи фикат. В наше время некоторые люди, валяза, перескакивают через плечи тех, кто достоин доверия. Это кибару люляма. И поэтому шейх приводит слова имама Шатви и баракулуфик, когда рассказывает, кто тот алим, который воспитывает общину, или тот, если ты не алим, не можешь воспитывать общину, так, не, нам надо самих себя воспитывать, так или нет? Мы видим, потому что если мы сами себя сейчас воспитывать не будем, то тогда это болезнь, не в этой останемся, чума. Так, я сам себя воспитывать не могу, почему? Потому что у меня нету альма. А кто меня должен воспитывать? Сейчас мы понимаем, что это ваджиб в шариате. Меня кто-то должен воспитывать, а это уляма. Кто такие уляма? Давайте посмотрим. Шейх приводит, шейх имам Шатиби сказал, признаки этих алимов. Это, говорит, тот алим, которого воспитывали уляма, другие ученые. Физали калялим. Потому что он всегда брал от них, был всегда рядом с ним. И он тот, кто более достойно быть описан тем, чем описаны те, кто был до него. И таким было дело наших праведных предшественников. А это сахабы, которые постоянно были с посланником, саллаллаху алейхиссалям, брали от него его слова и видели от него его дела. И то есть в наше время кто это? Кибар уляма, большие уляма, так или не так? От них надо брать, баракаллаху фикум, наше воспитание, чтобы они нас воспитывали. Поэтому читайте их, слушайте их, баракаллаху фикум. Ходите к кибар уляма, если есть возможность у кого-то ехать к кибар уляма, езжайте. Если ты хочешь спастись от той болезни, в которой мы сейчас все находимся, баракаллаху фикум. Также из важных вещей, то есть их много перечисляют, просто можно инваны прочитать. Иттисани такуль амаля дауи, потом ахамиету таншиати, валифра суфуф ахтани, валькафатан бадали, потом танау маджалята дау, тахасуль вуасаль. Ва манхач тарбуэс таскин да ахли сун джабджама якуну аля маалими аттали. Очень важный момент, надо прочитать. То есть вещь или основы, или манхач, воспитание и очищение у ахли сун джама следуется, говорит, на следующих, то есть на следующих вещах основывается. Первое, раббания. То есть что такое раббания? Инна раббаниет гиету хакка кутилька ассиля аль вафика билляхи тааля. Уадан лиль фарайт, ващинаб лиль махарим, вастидамату лиль зикр, ваинаету биш шукр, тахлиян, тахальюн бис сабр, ваитаран лиль итар, ваттишахан бил якин, ваталязузан бис сиям, ватанауман бил киям, ватарбиету сыгар, сыгар иль илим кабля кибарихи, кали Аллаху тааля, куну раббаниин, улайка раббаниюна, фахуму уляма, уль амилюна, аль хукама, у раббун, аль фукаха, аль муалимун. То есть первая из основ, это у нас Банхиджа Ахли Сунджима, Рамбай Раббани, это что? То есть выполнять фарды, сторониться харама, постоянно поминать Всевышнего Аллаха, постоянно делать шукр Всевышнего Аллаха. Не занимайся другими людьми, баракулфик, занимайся сам собой. Если Аллах тебе дал какую-то милость, благодари за нее. Если Аллах тебя спас от какого-то, от какой-то беды, то есть имеется в виду от каких-то грехов, благодари его, Субхану Аллаху. Быть украшенным терпением, шейх сказал. Стараться, то есть других братьев своих ставить перед собой. Потом воспитывать себе якин, наслаждаться постом, постоянно делать кьям и воспитывать, то есть, себя маленькими знаниями перед большими знаниями. Также вторая вещь внизу шеи говорит, аль-васатия, то есть, в центре, чтобы ты был, чтобы у тебя не был тафрит и не был ифрат. И это из манхаджа Ахли Сунна Джамаа, то есть, один из сифатов Ахли Сунна Джамаа, это васатия. Каман на Ахли Суннати васатун байн аль-фирак и валь-умма фи масали аль-тихат. Точно так же, как мы центр у вопросов акиды, также мы центр являемся Ахли Сунна. В чем? Вопрос от тарбии, усулюк байна тарафа или фрату от тафрит. То есть между теми, кто переделал, и между теми, кто не доделал. Вагум васатун фибаб или хлас. Миналь мураина ва мулямия. То есть мы, говорит, середина в разделе хласа. Между теми, кто занимается показухой, и между теми, кто вообще ничего не делает, говорят, я боюсь показуху, и вообще ничего вы с нами не делаете. Даже молитву валя за некоторые люди стоит, ты что не можешь? Чтобы люди не сказали, что вот я молюсь, а вдруг мне показуха в сердце зайдет. Аузу билля. Вагум васатун байна муштагалина би икамати бил ибадат кальбия дуна ль амалия кабады суфия валь муштагалина би икамати русум ль ибадат аззахира факат кабад ль мутафакия факана ахлю ль ибадат аззахира валь батина. Также они середина между теми, кто занимается только делами сердец, и между теми, кто занимается только делами органов. Нет, у нас как дела сердец, так и дела органов. وهم واسط بين من يريد من الله ولا يريد الله وبين من يريد الله ولا يريد من الله فهم يريدون رضا الله وجنة أما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا يريد جنة كحال كثير من المتصوفة ومنهم من يريد نعيم الجنة المخلوق ولا يريد رضا الله كحال كثير من المتكلمة وهم واسط بين أصحاب التفريط والاستهتار واستهتار والإسراف والمبالغة في متاع والطرف وأصحاب الإفراط والتصوف الرهبانية والتجديد على النفس والتعذيب البدن فلا إسراف في التنعيم للعبادن ولا تنطع وحرمان также они середина, что говорит, между теми, кто хочет от Всевышнего Аллаха, но не хочет Аллаха, и также между теми, кто хочет Аллаха, но не хочет. То есть как это делать? А это у суфистов. Суфисты говорят, мы, говорит, хотим довольствия Аллаха, но его рай не хотим, от него рай не хотим. Аузу биллях. Здесь такое среди наших студентов даже через некоторых распределено. Они говорят, ходят, всегда передают те слова Рабия Адауи, который сказал: «О Аллах, если я тебе поклоняюсь из-за рая, то веди меня в ад. А, хотя рая, желая рая и боясь ада, тогда лиши меня рая и веди меня в ад. Я поклоняюсь только из-за любви к тебе». Это зандака валязна, безбожие на салла аля фавля. Всевышний Аллах описал пророков, то есть улюль азам, то, что они поклонялись Аллаху субхану ва тааля рагабан ва рагабан.